Глава 4. На следующий день Алекса получила хорошие новости о своем деле. Самый последний, более детальный анализ ДНК явственно показал, что сухая кровь в грязи, прилипшей к подошвам башмаков Люка, соответствует показателям двух убитых женщин, а волосы – показателям двух других жертв, причем соответствия были тоже неопровержимые. Алекса сочла эту информацию настоящим подарком судьбы, потому что теперь появилась возможность связать с гибелью всех четырех женщин. Каким образом попали в эту грязь кровь и волосы, еще предстояло доказать, но эта неопровержимая улика подоспела как раз к созыву большого жюри, назначенному на завтра. Когда Джек сообщил ей эту новость, Алекса расцвела улыбкой. Предстояло сделать еще анализы, результат которых будет иметь решающее значение. Но информация, которой они сейчас располагали, не вызывала сомнений. Люку Квентину не удастся отвертеться. Алекса, как положено, позвонила общественному защитнику и сообщила эту новость. Однако та не проявила энтузиазма. «Вы действительно думаете, что сможете повесить все это на него?» — спросила она. Алекса знала и ценила ее, хотя и видела ее неопытность. «Да, я так думаю», — решительно заявила Алекса. «У вас маловато материала для передачи дела в суд», — сказала она и была права. «У меня имеются 4 трупа женщин, уголовный преступник-рецидивист, дважды отсидевший в заключении, на башмаках которого найдены кровь и волосы жертв. Все это, конечно, попало туда не тогда, когда он обедал в Макдональдсе. По его словам, возможно, это оказалось на башмаках, когда он бегал трустой по парку. Но он не мог пробегать по 4 разным местам преступления. Вот мы и предложим большому жюри этот материал. Дайте мне знать, если Квентин пожелает сделать чистосердечное признание». «Сомневаюсь, что он это сделает», — последовал скептический ответ. Ей не хотелось браться за это дело. Убийство 4 молодых женщин сразу же насторожит против него общественное мнение. К тому же, как она успела заметить, клиент не испытывал ни малейшего раскаяния и вел себя до крайности самоуверенно. Жюри возненавидит его с первого взгляда. Обе женщины понимали, слишком велики шансы, что она проиграет это дело. А Квентин не имел ни малейшего желания признаваться в содеянном. У него было сколько угодно времени, и ему было что терять. Если его осудят, то он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Он не имел намерения делать им такой подарочек. Чтобы упечь его в тюрьму, им придется потрудиться. «Спасибо, что держите меня в курсе событий», — сказала она Алексе, и разговор на этом закончился. Алекса, как всегда, тщательно подготовилась к большому жюри, назначенному на следующий день. Оно происходило на Манхэттене, в здании суда, где находился ее офис. В то утро Джек заехал за ней домой и отвез на работу в полицейской машине без опознавательных знаков. Заседание проходило при закрытых дверях в условиях величайшей секретности. Присутствовали только она, как представитель канцелярии окружного прокурора, Джек, как глава следственной группы, защитник и адвокат, а также члены большого жюри. Им надлежало определить, достаточно ли имеется улик для передачи дела в суд. Алекса знала, что 18 из 23 членов большого жюри будут присутствовать, то есть их будет на 2 человека больше, чем необходимо для решения о передаче дела в суд. Из них не менее 12 человек должны проголосовать за передачу в суд, и она не сомневалась, что они проголосуют. По дороге в здание суда Алекса и Джек почти не разговаривали. Они поднялись по лестнице и вошли в комнату большого жюри в тот момент, когда Квентина ввели через особый вход в сопровождении 4 охранников, на случай, если он попытается бежать. И Джеку, и Алексе много раз приходилось бывать там и раньше, и всегда они добивались хороших результатов. Обращения Алексы к большому жюри практически никогда не отклонялись. и все подготовленные ею документы всегда находились в полном порядке. Так было и сегодня, по этому делу она старалась избежать малейших процедурных ошибок. Они заняли свои места за столом представители окружной прокуратуры, а общественный защитник уселась по другую сторону прохода между рядами. Ввели Квентина, Алекса с удивлением увидела его в костюме. Она не знала, где его удалось раздобыть общественному защитнику, но он сидел на нем хорошо. Возможно, это был его собственный костюм, хотя вряд ли. Он взглянул через проход между рядами на Алексу, но на этот раз не улыбнулся. Впился в нее взглядом, как будто пронзил насквозь. В глазах его сквозила ненависть. Потом Квентин отвернулся. Можно было без труда представить себе, как он глядел таким же взглядом на девушек, которых насиловал и убивал. Если бы были у нее какие-то сомнения в его виновности, то они бы исчезли. Большое жюри выслушало представленные обвинения. Свидетелей, которые могли бы их опровергнуть, не было. Джек представил достаточно улик в поддержку решения передачи дела в суд, не выдавая самой важной информации. Он сказал, что сейчас проводятся расследования в других штатах относительно примерно еще 15 жертв. Члены жюри обменялись несколькими словами с обвиняемым, задав вопрос о его местонахождении и об уликах против него. Потом поблагодарили всех за присутствие и сказали, что сообщат о своем решении позднее, после того, как проголосуют присяжные. Но Алекса, как и все остальные присутствующие в зале, видела по выражению их лиц, что они проголосуют за передачу дела в суд. Когда имелись 4 трупа женщин и кровь на башмаках Люка Квентина, другого выбора не оставалось. «Вот и все», — сказал Джек, когда они, поднимаясь по лестнице на следующий этаж, расходились по своим кабинетам. «Пора приниматься за работу». Алекса кивнула, и они молча расстались, каждый думая о предстоящей работе. Сейчас самая большая тяжесть ложилась на плечи следователей, которые должны были найти улики, необходимые для того, чтобы выиграть дело. Она полностью на них полагалась. Во второй половине дня Алексе позвонили из большого жюри. Все проголосовали за передачу в суд дело Квентина по 4 случаям изнасилования и убийства первой степени. Они торопились. В последующие месяцы напряжение будет нарастать, пока не состоится суд. Позвонив общественному защитнику, она спросила, не согласятся ли они на ускоренное судопроизводство. Джо Маккарти поддержал Алексу в том, что было бы в интересах общества как можно скорее предать обвиняемого суду. Общественный защитник призналась, что ей не хотелось бы доводить до суда это дело. Суд был назначен на май, что давало им еще 4 месяца. К вечеру пятницы, разложив по местам все файлы, освободив письменный стол и запустив в действие механизм правосудия, Алекса ушла домой. Они с Саванной заказали пиццу на ужин, а потом Саванна отправилась куда-то с друзьями, а Алекса, вытряхнув содержимое своего кейса, принялась за работу. Если суд над Квентином назначен на май, в последующие месяцы у нее не будет вообще никакой личной жизни, которой, правда, и так не было. У Саванны с друзьями имелись какие-то планы на весь уикенд, так что Алекса могла полностью отдаться работе, не чувствуя себя виноватой. В воскресенье, во второй половине дня, они вместе просмотрели документы для поступления в колледжи, которые собиралась подавать Саванна, и последние выполненные задания. «На мой взгляд, получилось хорошо», — сказала Алекса, с гордостью улыбнувшись дочери. Саванна, как всегда, уложилась точно в срок. «Давай положим все в конверты и отправим», — сказала она. Они вместе заполнили несколько конвертов, наклеили марки и надписали адреса приемных комиссий. Алекса сказала, что отнесет их вниз и опустит в почтовый ящик, потому что все равно необходимо прогуляться на свежем воздухе. Она не выходила из помещения с пятницы и весь уикенд работала. Уже выходя из квартиры, она заметила конверт, подсунутый под дверь. Почерк был неуклюжий, корявый, словно писал ребенок. «Это еще что такое?» — сказала она скорее самой себе, чем кому-то еще. Письмо было адресовано Саванне и доставлено не по почте. Алекса вошла в комнату Саванны и протянула ей конверт. «Похоже, ты получаешь любовные записки от очень маленьких ребятишек», — поддразнила ее Алекса и хотела было выйти из комнаты, но Саванна, вскрыв конверт, озадаченно смотрела на содержимое. Письмо было распечатано на компьютере. Если его написал ребенок, то такой, у которого был компьютер, хотя в наши дни у многих детей имелись компьютеры. Саванна слегка нервничала, передавая конверт матери, но не сказала ни слова. В письме говорилось: «Я люблю тебя и хочу твое тело». Но это, конечно, многое объясняет. «Тебе не приходит в голову, кто мог его написать?» — сказала Алекса. Письмо было без подписи, и Саванна покачала головой. «В этом есть что-то зловещее, мама, жуткое, что-то вроде любопытного Тома. Или тайного поклонника. Может быть, это кто-то из жильцов нашего дома, потому что прислано оно не по почте. Будь осторожна, когда входишь в дом или выходишь. Не поднимайся в лифте одна с незнакомым человеком». Все это было из серии полезных советов. Зачем кому-то потребовалось писать мне подобные глупости? «Потому что в мире полно психически ненормальных людей, а ты очень хорошая девочка. Просто будь осторожна, не делай глупостей, и все будет в порядке», — повторила Алекса и спустилась вниз, чтобы отправить заявление в колледже. Она не хотела признаваться дочери, что ее это тоже неприятно удивило. Она вспомнила, что мать призывала ее быть особенно осторожной, пока слушается дело Квентина, и напомнила, что у таких, как он, наверняка имеются дружки на воле, хотя сами они сидят за решеткой. Правда, Квентин не походил на человека, у которого много друзей, или вообще есть друзья в Нью-Йорке. В тюрьме его сокамерники говорили следователю, что Квентин — волк-одиночка. Алекса спросила консьержа, приносил ли кто-нибудь адресованное им письмо, и тот ответил отрицательно. Интересно, каким же образом доставили письмо Саванне? И что еще важнее, кто и зачем мог написать подобное письмо ей? Она постаралась не слишком расстраиваться и снова поднялась по лестнице, но вынуждена была признавать, что это ее очень беспокоило. Алекса положила письмо в пластиковый конверт. Саванна снова заговорила о письме, когда они ужинали, заказав еду в китайском ресторане. «Я снова подумала об этом письме, мама. Мне становится как-то жутко, потому что такое едва ли мог написать ребенок, пусть даже надпись на конверте выглядит по-детски. Дети просто не пишут такие вещи». «Возможно, ребенок с очень сильно подавленной психикой и мог бы так написать. Какой-нибудь мальчишка, который восхищается тобой на расстоянии, изменил свой почерк, чтобы ты не смогла догадаться, что это сделал он. Не думаю, что это заслуживает большого внимания, но тебе все равно надо быть осторожнее, хотя никакой угрозы я в этом не вижу», — сказала Алекса, сделанным безразличием. «Я и сама понимаю это», — сказала Саванна, — «но все равно как-то не по себе». «Да, мне тоже. И, откровенно говоря, это даже немного оскорбительно. Ведь я тоже живу здесь, а в меня никто не влюбляется и не говорит, что хочет мое тело». Саванна рассмеялась, но, по правде говоря, Алексе особенно не нравилось, что анонимный воздыхатель написал подобную записку Саванне. Это ее беспокоило больше, чем она хотела показать. Не сказав ни слова дочери, Алекса сунула пластиковый пакет с письмом в сумку, а на следующий день отнесла его в судебно-медицинскую лабораторию. Там дежурил ее любимый лаборант Джейсон, молодой азиат, который всегда быстро выдавал результаты анализов и объяснял мельчайшие подробности. «Кто это написал?» — прямо спросила она, и он рассмеялся, когда она протянула ему пакет с конвертом внутри. «Хотите знать цвет волос и размер обуви? или какой фирмы его джинсы. Я хочу узнать, мужчина это, женщина или ребенок. Она боялась, что это написано не томящимся от любви подросткам и даже не каким-нибудь грязным стариканам. Что-то подсказывало ей это написано с целью заставить ее нервничать, и что это достигло своей цели. Прищурившись, лаборант надел резиновые перчатки, осторожно извлек конверт из пластикового пакета и осмотрел его. Потом улыбнулся. «Дайте мне немного времени, нужно кое-что закончить, иначе парни из отдела по наркотикам меня убьют. Я позвоню вам через час. Думаю, вы захотите также, чтобы я проверил отпечатки пальцев», — сказал он. Алекса кивнула. «Спасибо». Она улыбнулась и поднялась в свой кабинет. Как и обещал, он позвонил ей в течение часа.